Глава 6. «Это придется сказать мне? Ах, вы парочка!» Клэм качает головой, сукоризной глядя на Рэва и Джо. Они безмолвствуют, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Рэв теребит свою темно-синюю манжету, потертую согласно моде. У Джо выражение лица, как у печального мультяшного животного с фермы. «Что?» – спрашиваю я. «Я знаю, они считают, будто я делаю хорошую мину при плохой игре. Однако, как ни странно, я спокойна. Красное вино Шираз помогает». Я нашла надежную гавань в бурном море. Это алая кожаная кабинка в пабе под названием «Лескар» вблизи бара охотников. Оказывается, можно пригласить своих друзей выпить уикенд без предварительного предупреждения. В том случае, если двое из них вышли из кино, мучимые жаждой, а третий проводит вечер дома, сидя на диете. Правда, она все равно уже слопала целый чесночный батон с сыром из «Маркс энд Спенсер». И если к тому же ты возбуждаешь их аппетит потрясающей историей о коварной измене. Я не смела надеяться, что этот невероятный вечер пятницы закончится в любимом месте с моими лучшими друзьями. Однако это так, и я безмолвно возношу благодарственную молитву над свиными ребрышками. Итак, я снова одна. У меня нет ни работы, ни денег. Я живу в съемной квартире рядом с фермой личинок, с худшей соседкой в районе. Зато у меня есть друзья и красное вино. «Ну же, Рэв, давай!» — говорит Клэм, и Рэв, кашлянув в кулак, сердито смотрит на нее. «Что?» «Окей, если никто из вас не собирается ей сказать, это сделаю я. Джорджина». «О, господи, вы знали, что он встречается с другими женщинами?» — восклицаю я. Эта мысль словно нож в спину, но не потому, что Робин это афишировал. Ведь если они держали это в тайне от меня, то этот грязный эпизод, значит, гораздо больше, чем того заслуживает. «Нет, конечно, мы не знали, дуреха», — возражает Клэм. «Почему бы нам тогда было не сказать себе?» «О, не знаю», — бормочу я. «Джорджина!» — Клэм со зловещим видом втягивает воздух. «Мы все считали, что Робин — мерзкий ублюдок». «О», — говорю я, — «он вам не нравился?» Рэв снова кашлянул, а Джо уставилась в свой стакан с сидром. «Не нравился это слабо сказано, мы его терпеть не могли». «Клэм», — вмешивается в разговор Рэв, — «черт возьми, она только что застукала его в постели с другой». «Ну я же говорю, ублюдок!» После нескольких минут напряженного молчания я начинаю хохотать. Друзья растерянно смотрят на меня, потом тоже начинают смеяться. «Я думала, ты зальешься слезами и стукнешь меня», — говорит Клэм. «Мне хочется стукнуть себя», — отвечаю я. Джо кладет ладонь на мою руку. «Но это, конечно, ужасно для тебя. Мне жаль, что так случилось». Я глажу ее руку. «Скатертью дорога». «Он действительно утверждает, что у вас свободные отношения?» — спрашивает Клэм, и ее безупречные ярко-красные губы кривятся от отвращения. Она одевается как член Палп, даже еще лучше. Палп — британская рок-группа из Шеффилда, основанная в 1978 году. С головы до ног в винтаже, крашеные рыжие волосы коротко подстрижены. Клэм очень острая и резкая, и внешне, и по характеру. «Он сказал, что считает, будто вы свободно можете спать с другими. Тогда напрашивается вопрос, почему же он никогда об этом не упоминал? Он не только ведет себя как последний засранец, но и как газлайтер. Что это значит? Внушает тебе, что ты полоумная и что это твоя проблема. Мы действительно никогда не говорили на тему, каковы правила насчет того, чтобы спать с другими. Он говорил, что не верит в моногамию, но, знаете, я как-то не думала, что это впрямую относится к нам. Он же познакомился с моими друзьями, с моей семьей. Это и означает газлайтинг». Клэм пьет джин с тоником через соломинку, затем делает гримасу. «Он называл тебя официантка и ни разу не упустил шанс дать понять, что он лучше тебя. Я думала, он, ну не знаю, легкомысленный». Клэм закатывает глаза, а Рэф и Джо все еще избегают моего взгляда. И я понимаю, что это досталось мне в наследство от Робина. Ощущение неловкости от того, что я терпела, и логически объясняла его гнусное поведение. Оказывается, это все замечали. А еще я буду вечно ненавидеть Бен энд Джерри. «А ты знаешь эту женщину?» – спрашивает Клэм. «Это Лу, его личная помощница. У них была когда-то интрижка, но я полагала, что она давно закончилась к тому времени, как появилась я. Робин сказал, что когда-то они с Лу переспали, и я решила, что это было давно. Я была ошеломлена, когда он это упомянул, так как провела весь вечер в ее обществе, полагая, что у них дружеские, деловые отношения. Мне не пришло в голову, что между ними что-то было. Вообще-то Лу внешне – моя полная противоположность. У нее длинные каштановые кудрявые волосы, нос с пуговкой, тощие ноги в колготках с узором и серебряные туфли с двойной подошвой. Я сразу прониклась к ней симпатией. Мне всегда приходится внутренне перестраиваться, когда я обнаруживаю, что кто-то уже побывал там, где теперь нахожусь я». «Она не парилась, реально не парилась», — сказал Робин. И я перевела это следующим образом. Не было никаких проблем, когда я ясно дал понять, что это ничего не значит. Робин сделал паузу. «Это же не имеет для тебя значения, не так ли? В смысле, кто с кем был?» «Нет, для меня это имеет значение, как почти для всех. Вот почему так много популярных песен об этом». «Нет, просто я удивлена, вот и все. Не представляю вас вместе. Не знаю, можно ли это назвать вместе. Мы кончили тем, что принимали душ в «Ибис» в Лутоне после битвы едой». «Ибис» — отель, который находится рядом с аэропортом Лутона. Таким образом, это казалось следующим очевидным шагом, ведь в Лутоне не так уж много других развлечений. Я морщусь. В эту минуту я определенно не была крутой девочкой, которая хочется услышать детали. И мне не нравилось, как Робин изображает меня ограниченной и слишком добропорядочной. Даже тогда я понимала, что он получает удовольствие, поздравляя себя с тем, что он эротический пират по сравнению со старомодной Джорджиной. Поэтому, когда он добавил «Тебе бы хотелось, чтобы я в будущем тебе не говорил?», я поспешно ответила «Нет» и сменила тему. Почему я не спросила, стал бы он возражать, если бы мы поменялись ролями? Потому что либо Робин стал бы лицемерить, либо он начисто лишен ревности. Это хорошо для него, но не очень-то приятно для меня. Почему я не сказала Робину, что его свободная любовь – это не для меня? Я боялась, что покажусь старомодной невестой из «Билли лжеца». Женщиной, застрявшей в прошлом. «Билли лжец» – английский фильм 1963 года, поставленный режиссером Джоном Шлезингером. А еще я боялась, что мои надежды никогда не сбудутся. Но я узнала, что лучше иметь нереальные надежды, чем не иметь никаких. Мы выпили еще по паре стаканчиков, и мои друзья заметили, что я не возражаю против того, чтобы они критиковали Робина. Поэтому сейчас он в маринованном виде дымится над ямой с углями. К концу вечера от него останутся только дымящиеся головешки. Я чувствую благодарность, смешанную со стыдом, от того, что не чувствую ни грусти, ни желания защищать Робина. Я должна бы чувствовать себя так, будто у меня вырвали сердце и плюнули в душу, а я только сбита с толку, унижена и пуста. Пустота была еще до Робина, и он отвлек меня от нее. «Стендап-комики часто бывают ужасными людьми», — говорит Реф. «Только подумай, кем нужно быть, чтобы стоять одному на сцене и говорить смешные вещи, рискуя, что никто не засмеется. Клише печального клоуна. Я бы предпочел провести время в орлином гнезде Гитлера, нежели стоять там за кулисами». «Ты мог бы мне это сказать до того, как я начала встречаться с одним из них», — замечаю я. «Я собирался, но ты исчезла с ним в ночи, прежде чем я успел дать тебе профессиональный совет. А после я понял, что советы нежелательны». На самом деле это Реф виноват в том, что я познакомилась с Робином. Реф достал нам билеты на вечер открытого микрофона. Робин выступал последним и был гораздо лучше остальных. Он представил отрывок из своего шоу, я не смешной, но поскольку он читал истории, то выгодно отличался от тех, кто брал микрофон и выдавал короткие фразочки, которые через некоторое время надоели. После этого мы очутились в ночном баре отеля вместе с Робином и двумя другими выступавшими, полной женщиной с бирюзовыми волосами в прикиде пилота-истребителя. И унылого мужчины из Солихал, в мягкой шляпе с плоской круглой тульей. Наконец-то я почувствовала себя частью творческой богемы Шеффилда. Робин высокий, с копной вьющихся волос и маленькими проницательными синими глазами. На нем была красная рубашка из шотландки. Когда он расхаживал по сцене, то теребил волосы и излучал нервную энергию. Сейчас от него еще пахло потом после выступления. Я почувствовала, что взволнована знакомством с Робином. Он был не похож на обычных мужчин, которых я знала. Разъезжал по разным городам, знал толк в своем деле. Я решила выждать тот момент, когда удастся привлечь его внимание. Держа перед собой мобильник, Робин читал вслух рецензию своему агенту. 2 дня назад они начали турне в Лондоне, и, очевидно, только что был вынесен вердикт. «У Макни острый слух на лингвистические нелепости, которые заражают нашу повседневную жизнь. Он изображает неприязнь к своим знаменитым конкурентам в манере Стюарта Ли и даже к своей публике». Стюарт Ли родился в 1968 году, британский комик, писатель и рок-музыкант. Однако он постепенно соскальзывает с многозначительной самопародии к самолюбованию и действительно становится тем самым хвостуном, которого пытается пародировать. Его эго – пьяный водитель, но если его лучшие инстинкты будут контролировать руль автомобиля, он сможет стать чем-то потрясающим. Скажи-ка, это похвала или нет? Пауза. «Да, я знаю. Я спрашиваю, как тебе кажется?» Пауза. «Совсем неплохо. Я хочу вырезать эту рецензию и наклеить в альбом». Пауза. «Нет, я знаю, что Чёртл — это веб-сайт и что не может быть экземпляра на бумаге. Ты что, не понимаешь юмор?» Робин разъединяется. Вся компания безмолвствует. Я не нервничала, главным образом благодаря 2 стаканам крепкого напитка, у которого был вкус испорченного варенья. В стакане была вишенка на палочке. Рецензия со словами «превосходный, потрясающий и острый слух» — что может быть лучше, говорю я. Робин перевел взгляд на меня. «А как насчет того, что мое эго — надравшийся водитель?» Я пожимаю плечами. «Ну а как же без эго?» «Не может быть, чтобы у Ричарда Прайера или Ленни Брюса не было эго?» Ричард Прайер, 1940-2005, американский комик, актер, сценарист. Ленни Брюс, 1925-1966, американский стендап-комик, популярный в 1950-1960-е года. И еще без демонов. Эго и демоны. Они также необходимы для искусства, как яйца и бекон для завтрака. Робин пристально смотрит на меня. «Вау, а вы кто?» Я представилась, было заказано шампанское, и вечер продолжился. «Вы писательница?» — спросил Робин, положив руку на бархатную банкетку и таким образом как бы обняв меня. «Ха, нет, кто вам это сказал?» Ваш совет прозвучал так, словно один писатель говорит с другим. Я расплылась в улыбке. Это один из самых лучших комплиментов, которые я когда-либо слышала. Правда, у вас для этого слишком здоровый вид. Судя по вашему лицу, вы не живете на кофе и сигаретах, и даже выходите из дома и дышите свежим воздухом. Я понимала, что надо мной слегка подтрунивают, однако уровень алкоголя в крови и песня принца гармонично сочетались, и я была счастлива, что мне льстят. Я официантка. О, это прелестно. Да, вот он, тот самый тон. Клэм права. Я чуть не сказала, мне бы хотелось стать писательницей, но знала, что дальше спросят, что я написала. Ответить нечего, есть только дневник, которым я когда-то гордилась, поэтому я промолчала. «У меня есть вопрос, важный для моей работы. Каково это — быть красивой?» Из-за его плеча я вижу, как Рэф изображает пантомиму, приставляет воображаемый револьвер к виску и спускает курок. Может быть, в других обстоятельствах я бы не купилась, но Робин казался занятным и удивительным. К тому же приятно услышать такое о себе. Я некрасива. Не поддавшись порыву поправить прическу, я все же втянула живот. «Определенно красиво. Ну что же, благодарю вас». «Так каково это быть красивой, а считать, что некрасиво?» Я засмеялась. «Ну, если вы настаиваете». «Не разочаровывайте меня. Я думала, это все равно, что быть героиней Диснея, которая может заставить кастрюли и сковородки мыться самим, а метлу — танцевать». Через несколько минут Рэф наклонился ко мне и прошептал. «Держу пари, что ты можешь заставить его метлу танцевать, если понимаешь, о чем я». Я рассмеялась и вдруг осознала, что впервые за 100 лет заинтересовалась кем-то. В тот вечер я сделала то, чего никогда не делаю. Когда Робин снова появился и, усевшись рядом со мной, наполнил мой стакан, я подумала, «Я тебя заполучу, я затащу тебя домой». После признаний, сделанных шепотом, «Ты мне нравишься, ты мне тоже нравишься», и после поцелуя на стоянке такси, дело кончилось весьма посредственным сексом в номере отеля. Робин был не в состоянии добраться до своей квартиры. Мое грандиозное приключение с сексом в первую же ночь закончилось тем, что я повалилась на мертвецки пьяного комика, который все время стонал «Говори мне непристойности, Джорджина официантка, говори непристойности, будь непристойной и скверной». «Скверной?» — я заорала. «Трахни меня, ты, кудрявый хвостун!» Рэф все еще размышляет над недостатками Робина. «Ты знаешь, я провел недостаточно времени около Робина, чтобы диагностировать темную триаду, но я бы не удивился». Темная триада — группа черт личности, нарциссизм, макиавелизм и психопатия. Это звучит как название хип-хоп-группы. «Нарциссизм, манипулирование, неспособность к состраданию», перечисляет Рэф, загибая пальцы. «Это люди, которые могут проглотить себя и выплюнуть, ни на секунду не почувствовав себя виноватыми». Рэф – психоаналитик. Вы бы никогда это не заподозрили, глядя на этого тощего азиатского парня с челкой и пристрастием к павлиным расцветкам в одежде. Он хладнокровно аналитичен и несентиментален. Вероятно, это идеально – иметь рядом подобную личность, когда у тебя связь с таким искрящим набором расстройств, как Робин. Хотя я сейчас под алкогольными парами, мне приходит мысль. А не превратили ли мы эту заурядную эгоистичную задницу в шекспировского злодея? Джо задумчиво произносит. «Я думала, Робин очень идиотский», — подсказывает Клэм. «Нет, ну это как Иди Амин», — говорит Рэф. «Иди Амин, 1925-2003, военный и государственный деятель Уганды». «Нет, так называют индивидуальное, которое не индивидуально». «Идиосинкразический», — предполагаю я. «Да, мне в самом деле не нравилось, что он так груб с тобой. Я хмурюсь. Честное слово, я считала, что он добродушно подтрунивает. Вообще-то я ценю свою способность понимать шутки, и мне жаль, что мои друзья переживали за меня». Клэм поджимает губы. «А когда ты высказывала свое мнение о чем-нибудь, Робин был тут как тут со своим «Может быть, люди, которые с тобой не согласны, имеют свою точку зрения» или «Может быть, ты слишком обидчива». Я сразу же это заметила, так как тот псих, мой бывший, обычно проделывал такое со мной. Постоянное подкусывание. Они хотят, чтобы ты была не уверена в себе». «А ведь она права. Сначала меня смущало, что Робин старается искоренить мои предрассудки, но потом я решила, что ни к чему быть обидчивой принцессой. Вау, я выбрала такого умника», — поздравляла я себя. «Вот сейчас он все скажет как надо». И мне никогда не приходило в голову, а почему этот парень никогда не бывает на моей стороне? Я все спускала Робину, потому что считала, что он другой, посланник из более умного, изысканного и либерального мира, нежели мир Джорджины-официантки. Если мне что-то не нравится, то это от того, что я еще не прониклась новейшими течениями, что я не художник с артистическим темпераментом. Теперь-то мне ясно, что, как и в нашем разговоре о Лу, он всегда тонко внушал мне мысль, что я отстаю на пару шагов. Он шикарный мальчик при деньгах, но его представление о том, как развлечь тебя, это чтобы ты мчалась в квартиру, которую ему купили родители, и слушала, как он порет чушь. Говорит Клэм, он хоть раз куда-нибудь тебя сводил? Нет. И опять-таки я считала, что это признак того, как он блистательно нематериалистичен. Робин не ограничен в средствах, но ему не нужны дорогущие обеды. Он не хочет пускать мне пыль в глаза, ослепляя своим богатством. Он хочет беседовать о важных вещах, о себе и своей работе. Я хлещу вино и делаю вывод, что стремление найти позитив, того сорта, который внушается девушкам, будь благодарна, улыбайся, не всегда правильно. Иногда следует спросить себя, с какой стати? Я вспоминаю другие сигналы, которые успешно блокировала. В первый раз я представила Робина своей банде на 30-летии Клэм. Я тогда думала, что Клэм провела весь вечер на другом конце комнаты в связи с особенностями хозяйки, что Рэф просто надрался до потери пульса, налегая на тьму и бурю. А Джо такая тихая из-за месячных. «Тьма и буря» — крепкий коктейль на основе темного рома с добавлением имбирного пива. Но между тем заскучавший Робин сказал, что неважно себя чувствует в толпе. «Я делаю гримасу своему стакану. Надеюсь, вы не думаете, что я встречалась с этим ублюдком, потому что он пару раз мелькнул на телеэкране». «О, нет», — отмечает Рэф, — «мы думаем, ты встречалась с этим ублюдком, потому что считала его чем-то необыкновенным». Джо добавляет, «Вообще-то и мы все не лучше». Я не собиралась указывать на то, что обычно это не я притаскиваю птенца кукушки в гнездо, хотя мои немногочисленные бойфренды той поры, когда мне было 20 с чем-то, не отличались блеском и не подходили мне, они были милыми парнями. А вот калейдоскоп знакомств Рэва в интернете трудно отличить от его списка пациентов. Только я не могу брать с них плату за мое время. Джона долго запала на харизматичного типа, живущего по соседству, Фила Потаскуна. А Клэм считает, что романтическая любовь — это концепция, предназначенная для того, чтобы подчинить и поработить человечество. Она редко встречается с кем-нибудь достаточно долго, чтобы мы успели с ним познакомиться. Рэф идет вместе с Клэм к бару, чтобы помочь ей принести выпивку. За третью порцию платит она. А Джо, бросив на меня взгляд из-под блестящей каштановой челки, сейчас она красится на 2/3 в цвет капучино и на треть пенки капучино. Она парикмахер. Говорит, «Ты очень хорошо справляешься. Надеюсь, мы не слишком тебя достали». «О, спасибо, вовсе нет. Вообще-то я в ужасе от себя». «Интересно, если бы я не застукала его, то как долго убеждала бы себя, что мы хорошая пара? А ведь мы никогда не были парой». Возбуждение от вечера с друзьями и адреналин от разоблачения Робина идут на спад, и я ощущаю опустошенность. «Нет, вы были парой». «Не были, Джо. Я запала на парня, кого считала крутым. Я тру виски и с трудом подавляю желание упасть головой на стол». Влюблюсь ли я теперь в кого-нибудь по-настоящему? Нужно выбрать наименее плохой из худших вариантов, и хрен с ним. От избытка красного вина я вступила в стадию слезливой сентиментальности. Ты найдешь кого-нибудь? Ты могла выбирать, в самом деле могла. Я колеблюсь, разглядывая свою подставку для пивной кружки. В конце концов, можно поделиться с тем, с кем дружишь 20 лет, и кто знает тебя как облупленную. Не уверена, существует ли такой, кого я хотела бы выбрать. Никогда ни в кого не влюблялась. Я продолжаю не в силах встретиться с Джо взглядом. Ну, может быть, один раз, когда была юной и глупой, но, оказывается, это ничего не значило. «Ричард Харди», — шепчет Джо, — «о, господи, до чего же опасно, когда кто-то так давно тебя знает». Как только я завела этот разговор, я поняла, что не хочу его продолжать. Ни сейчас, ни когда бы то ни было. От произнесенного имени у меня сжалось все внутри, и я бормочу какие-то бессвязные междометия. Я иногда вижу его фотографии. Он сейчас живет в Торонто? Да, думаю, он переехал в Канаду, — отвечаю я. Жаль, что мой стакан пуст, а то было бы чем занять себя. Джо гладит меня по руке. Я вижу, что она собирается что-то сказать. Как же ее остановить? «Я не знала, что ты...» Начинает она, но я перебиваю. «А куда подевался Рэф? Он давит ногами виноград для этого вина?» Джо озирается, явно чувствуя что-то неладное. Но это настолько мимолетно, что она не успевает задуматься, в чем дело.